Глава 5. Возле районного РОВД Лев сразу заметил работающую машину из СИЗО. У спецтранспорта стояли два молодых парня в форме. Караульные лениво обсуждали что-то, перебрасываясь редкими фразами. При виде Сладкевича, который вышел на крыльцо, оба с готовностью задвигали дверями и открыли заднюю дверь для входа заключенных в ячейку камеры. Они уже явно давно изнывали от безделья во дворике РОВД, мечтая поскорее вернуться в свою дежурку и закончить на сегодня рабочие дела. Гуров вынырнул из тени и перехватил Павла, который шел, уткнувшись в телефон. Тот, по-прежнему хмурый и подавленный, вскинулся при виде Гурова. «Это кто вас так, товарищ полковник?» Гуров одними глазами указал на замершую в любопытстве охрану, и напарник, понимающе кивнул. Он накинул наручники Льву на запястье, соединив кольца без характерного щелчка. После того, как крепкий силуэт опера исчез за серой дверью спецмашины, оперуполномоченный подошел к сопровождающим. «Ребята, вот этого первого высадите перед воротами без лишних вопросов. Будет еще один с документами на имя Афанасьева. Через пару минут выведу. Его закрываем, все как положено». Он оглянулся на узкие окошки с густой решеткой. «И это. Присматривайте там за ними. По объездной прокатите, не торопясь, чтобы время им дать потолковать». Совсем еще юный паренек с нашивками сержанта кивнул серьезно. «Выполним приказ». Он заговорчески шепнул. «Говорят, у вас Москва на уши весь отдел поставила. К нам не собираются с проверкой? Не слыхать?» Майор отмахнулся. «Это наши дела, к вам не полезут. Главное, тут не напортачьте. Все, как приказал, в оба смотрите. Если что, самые строгие меры». «Так точно, товарищ майор!» Бодро отозвался сопровождающий уже в удаляющуюся спину опера и тут же подтолкнул локтем напарника в бок. «Слышал? К нам не поедут, пронесло. Можно сегодня расслабиться. Ты в машине убрался? Подсадной еще накапает, если там чего найдет». Он понизил голос, поглядывая на силуэт в зарешетченном окне. Его напарник зевнул. «Да протер я все тряпкой, бутылки повыкинул. Ну что ты трясешься, у них своя операция, плевать им на клетку. Сказал же опер, нас проверять не будут». Парень бросил обеспокоенный взгляд на Сладкевича, который теперь вел через дворик высокую поникшую фигуру и пробормотал под нос. «Они все так говорят, проверяющие эти. А потом то не по инструкции, это не по правилам. Найдут к чему прикопаться. Ладно, открывай, заводим». Они привычно распахнули двери, подтолкнули мужчину в костюме в зияющий темнотой проем. Один из караульных нырнул следом. Щелкнули наручники, и Сергей Афанасьев оказался пристегнутым к металлической опоре сиденья стальными браслетами. Напротив него в похожей позе скрючился Лев Гуров. Задержанный мазнул по нему равнодушным взглядом без интереса, опустил взгляд к своим ногам и больше его не поднимал, о чем-то крепко задумавшись. Хлопнула тяжело дверь, тусклая лампа под крышей машины почти погасла, и двое заключенных оказались в полумраке, который разбавляли проплывающие лучи от фонарей снаружи. Голоса охранников слились в неразборчивое бормотание за бронированной толщей стен. Еще один хлопок. Сопровождающие заняли свои места в караульном отсеке. Пол со стенами плавно начал покачиваться. Машина тронулась, выехала со двора, а дальше выкатилась на черную асфальтовую полосу дороги. Водитель, как и было приказано, направил транспорт по другому, более длинному маршруту, несмотря на то, что в вечернее время почти все автомобили уже стояли на парковках. За окном промелькнули высокие здания, а потом шум города стих. На старой окружной дороге только деревья изредка ударяли ветками по грязному стеклу заднего отсека. В полумраке Гуров прохрипел в сторону фигуры напротив. «Чё, урод, тоже в СИЗО? Думал, отмажешься со своим адвокатишкой. Я тебе такое устрою в камере, ты во всем сразу признаешься». Афанасьев напротив вздрогнул, вытянул шею, пытаясь рассмотреть случайного соседа. «Что? Вы о чем? Мне не в чем признаваться. Вы кто такой? Мы с вами общались?» Гуров от удивления растерялся на пару секунд. Прав был Сладкевич. Актер из Афанасьева невероятный. Очень убедительно сейчас изобразил, что никогда не видел оперативника и не понимает, о чем тот ему говорит. Лев спохватился на крутом повороте. «Ты из себя невинность не корчи, Афанасьев. Ты меня, сука, подставил, я все знаю. Хвалову ты пришил. Меня чуть на тот свет не отправил. Только я живучий, не по зубам тебе. Хотел на меня свалить ее трупак. Думал, приезжий лошок. Остальных тоже на меня решил повесить. Не получится». Гуров вывернулся так, чтобы тусклое пятно света через решетки упало на его обезображенное лицо. «Смотри, урод, смотри. У тебя такая же рожа будет. Только ты во всем признаешься у меня сегодня в камере. Как убивал, когда, куда тела спрятал. Что Хвалову ты пришил, что меня в реке утопить пытался. Про каждого расскажешь. И чистосердечное напишешь кровью, что это ты Хвалову грохнул, а меня подставил. Связал вместе с ней в машине, утопил. Не вышло, по-твоему, придурок. Думал, самый умный? Я выплыл, понял? И твоих ментов продажных, и твоего адвоката тоже уделаю». Надежда, она... Ты что? Она мертва? Убита?» Афанасьев метался по скамейке, сдерживаемый наручниками. «Я не убивал ее. Что ты несешь? Ты кто такой вообще? Откуда ты меня знаешь?» Лев вцепился в него взглядом, вкрадчиво пообещал. «Скажи, где остальные? Где ты их закрыл? Люда, Соня, Марина, где они? Скажи, где девушки, мы разберемся без крови, или тебя ад ждет в камере сегодня?» «Я не знаю!» — выкрикнул Афанасьев. В его голосе звучало отчаяние. «Я их не трогал! Да поверьте же мне! Надя, где Надя? Она что, правда мертва? Ты не лжешь, скажи! Когда все произошло?» Лев разозлился от его наглой лжи, актерского кривляния, даже перед избитым человеком. «Ты чего, дурака из меня решил сделать? Хотел убить, подставить, Хвалову на меня повесить? Конечно, с мертвого мента чужого какой спрос? А теперь, когда я с тобой по-хорошему предлагаю договориться, помочь, ты идиота из себя корчишь. Не понимаю, не знаю!» Яростно передразнил он. «Адвокатишку своего наслушался. Он тебе говорил, как чистосердечные пишутся? Кровью, понял? Кровью. Слыхал про такое? Рожу разукрасят, как мне! И ты во всем признаешься, умолять будешь, чтобы дали карандашик и бумажку. Совершал, не совершал, там уже плевать будет!» Он вытянул шею так, чтобы его нарисованные гематомы были совсем близко к Афанасьеву. «Видишь, не рожа, а мясо. 3 часа били, пока я не подписал признание по Хваловой. А я свой мент, правила знаю. Не повезло на чужой земле подставиться, но ничего, выберусь. А тебя утоплю в дерьме, как Надьку эту. Утонешь так, что и никто не поможет. Ни деньги, ни адвокат твой. Я знаю, куда ты тела спрятал, догадался. Всех в реку, как и Хвалову, спустил. И ты расскажешь у меня, назовешь это место. Местные рады будут, им все равно, на кого вешать трупы. Лишь бы палки в отчете поставить, да премии от начальства получить. Держи, урод! Чернил тебе на чистосердечное!» Лев изловчился и с размаху врезал лбом прямо в центр холеного лица. Он успел почувствовать, как на лоб брызнула теплая кровь из разбитого носа. Афанасьев согнулся беззвучно, скрючился в темноте кузова, вытянувшись вдоль лавки. Он замер на несколько секунд, был слышен лишь тихий звон наручников. Лев всматривался в замерший силуэт напротив. Неужели вырубился? Неужели он переборщил с ударом? Ведь совсем легонько врезал, чтобы напугать подозреваемого посильнее. Не сказать, чтобы Гурову эта игра доставляла удовольствие, он всегда предпочитал действовать мозгами, но не кулакам. Но коли ввязался в эту авантюру, приходилось отыгрывать роль разъяренного несправедливым следствием мента. Вдруг заключенный вскочил во весь рост и заколотил лихорадочно ногами в стену автозака, кулаками по зарешетченному стеклу. «Помогите! Приступ! Скорую! Врача!» Гуров затих в удивлении. «Что за спектакль?» Предупреждал майор Сладкевич, Афанасьев тот еще актер. Только непонятно, для чего все это? Машина тихо начала тормозить, а Афанасьев вдруг рухнул на лавку обратно, согнулся в 3 погибели и залил пол неприятно пахнущей пеной. Лев подскочил в ужасе, дернулся ему помочь, но тот выгнулся в судороге и с размаху, то ли случайно, то ли намеренно, оттолкнул опера длинными ногами. По двери автозака грохнул кулак сопровождающего. «Что за шум? Чего там устроили? «Помогите! Помогите! Человеку плохо! У него приступ! Его рвет!» Теперь лев ударил пятками в дверь, чтобы привлечь внимание охраны. Караульный выругался крепко и загремел ключами. «На пол все легли! Голову вниз!» Он распахнул створку и недовольно поморщился при виде лужи. «Чего это?» — потянул за ногу Афанасьева. «Живой он? Или что, сдох, что ли? Сейчас скорую вызовем. Вот урод, эпилептик, что ли? Черт, машину-то кто мыть будет?» Парень в форме приподнялся на подножку, наклонился и направил луч фонарика в лицо арестанту. Гуров тоже потянулся поближе, чтобы помочь ему, подложить куртку под голову, проверить пульс. Как вдруг что-то треснуло. Темноту расчертила яркая белая полоса, и охранник со стоном рухнул на асфальт. Высокая фигура Сергея пружинисто вскочила на ноги. Задержанный сиганул вниз и бросился в сторону от машины в лесные дебри. Лев в два прыжка кинулся следом, прямо в гущу кустов, под крики второго охранника, который выскочил из кабины. «Стой! Стой! Я буду стрелять! Стоять!» Выстрелить он не успел. Деревья сомкнулись и скрыли мгновенно обоих беглецов. Парень махнул на них рукой и бросился к товарищу, стонущему у колес спецтранспорта. В темноте Лев Гуров, почти не различая ничего вокруг, торопливо начал пробираться через бурелом, ориентируясь на тяжелое дыхание и треск веток впереди. Шум становился все ближе. Гуров оттолкнулся от бревна и в прыжке метнулся на бегущего перед ним Афанасьева, но сложенный атлетический мужчина был выше ростом. Он, ловко крутанувшись, вырвался из захвата, опер попытался ухватить его за щиколотку, промахнулся, и его рука рассекла пустоту. Беглец вырвался и снова стремительно углубился в чащобу лесопарковой зоны. Позади их бешеного марафона даже не были слышны крики отставших охранников. Только темнота, грохот ломающихся от тяжелых шагов веток под ногами, тяжесть учащенного дыхания. Лев чувствовал, как больно впиваются сучки в кожу, рвут одежду и оставляют глубокие кровавые царапины на теле. Оперативник лишь сжимал зубы сильнее, стараясь не сбавлять скорость. Вдруг он понял, что не слышит Афанасьева. Больше не шуршали ветки, не вторили широким шагам листья своим шумом. Он начал замедляться, стараясь уловить звуки вокруг, как вдруг с глухим хлопком что-то тяжелое врезалось в затылок. Земля крутанулась перед глазами, ноги подкосились от удара, и Гуров рухнул вперед лицом прямо во влажную смесь из листьев и земли. Несколько секунд он хватал воздух ртом, отчего куски грязи забивали горло. Перед глазами плыли светящиеся мутные пятна, а дурнота и боль волнами раскатывались по телу. Несколько секунд глухого обморока, после чего опер с трудом открыл глаза. Он попытался пошевелить пальцами, чтобы опереться и приподняться, как вдруг расслышал испуганный знакомый голос. Афанасьев с кем-то разговаривал, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Нет, да я не знаю, кто это! Да, он лежит, не шевелится! Я ударил его палкой, чтобы отстал! Ну а что мне оставалось делать? Он бежал за мной по всему лесу! Да, да, заключенный из машины для перевозки! Он нес чушь про Хвалову и трупы, а потом кинулся за мной! Я не знаю, откуда мне знать! Что серьезно? А если он мертвый? «Да я не умею! Я не знаю, как щупать чертов пульс!» «Ладно, черт! Сейчас не клади трубку!» Рядом раздались неуверенные медленные шаги. В бок больно ткнулось острие тяжелого сука. От тычка снова вспыхнули пятна в глазах, но Гуров сцепил зубы и затаил дыхание, чтобы Афанасьев не понял, что опер в сознании. Он должен вытерпеть, затаиться и выяснить, с кем разговаривает подозреваемый. У него есть сообщник. Это все меняет. Тогда алиби мошенника может быть реальным, а похищением и задержанием женщин занимается отдельно нанятый преступник. Сильные пальцы торопливо коснулись шеи и тут же в ужасе отдернулись назад. В голосе мужчины прорезался виск. «Он в крови! Шея в крови! Я не буду его трогать, я не могу!» Кто-то на другом конце провода упорно бубнил, отдавая приказы. Афанасьев почти со слезами в голосе отказывался. «Я не буду, я не могу. Он же мертвый. Зачем мне проверять его карманы? Я не смогу, нет». Я пойду, просто оставлю его здесь. Его не скоро найдут. Мне надо уходить как можно быстрее. Я же говорил, даже несколько часов не могу. Никаких больше изоляторов. Я заплатил за освобождение. Мне нужно быть на свободе, а не сидеть за решеткой. Срочно! Голос в трубке стал громче. Лев даже смог различить грозный рокот собеседника. Сергей с глухим стоном наклонился и трясущимися руками принялся охлопывать карманы куртки. Дотронувшись до липкой крови, которая растекалась по воротнику из рассеченной ссадины на затылке, он заскулил еле слышно и все же продолжил осмотр. Голос в телефоне пробурчал. «Не вой, ноешь как баба. Ищи, кто это такой, что за клоун? Ты в машине должен был быть один, я точно знаю. Больше никого Сладкевич не отправлял, кроме тебя». Голос был знаком Гурову. Он крепко сжал челюсти, чтобы не выдать себя. Сердце, казалось, грохочет, как трактор от волнения. А от огромной шишки на затылке пульсировала жгучая боль, заполняя все вокруг. Однако Лев не мог вздохнуть свободно или шевельнуться, чтобы не спугнуть Афанасьева и его сообщника. Дрожащие пальцы нащупали твердый переплет служебного удостоверения. Сергей Афанасьев больно нажал коленом в плечо, приподнимая тело опера, чтобы добраться до находки. При виде разбитого лица, теперь залитого уже настоящей кровью, он ринулся в сторону, там не смог справиться с приступом. Мужчина согнулся за соседними кустами в рвотном спазме. Отдышавшись после тошноты, преступник с трудом прошептал в телефон. «Нашел. У него удостоверение из органов». Мужчина шагнул в сторону от лежащего тела, подставил внутренности документа под тусклый свет луны. «Фамилия Гуров. Не могу больше прочитать, темно. Мелко что-то еще написано». Голос его собеседника в телефоне взорвался ругательствами. Афанасьев растерянно пытался возражать. «Я не знал! Не знал, что он из Москвы! Никогда не видел его! Я просто убегал и ударил палкой, чтобы остановить!» «Да как убийство опера? В смысле убийство? Я не знаю его даже! Не хотел убивать! Зачем? Откуда он в машине? Ты должен был все контролировать и организовать! Я не буду платить оставшуюся часть, если ты не избавишься от этого Гурова! Он всех сдаст!» Мужчина нервно затоптался на крошечном пятачке, слушая, что говорит ему голос. Потом вдруг взвился в приступе ярости. «Я не буду его закапывать, слышал? Я один за это отвечать не буду. Или ты приезжаешь и помогаешь мне все исправить, или я иду и сдаюсь, а потом рассказываю, кто помог мне развалить дело, кто меня отпустил под домашний арест, кто помог бежать. Ты говорил, что все будет в порядке. Ты обещал, что я буду на свободе и больше не вернусь ни в камеру, ни под домашний арест. Я жду уже несколько месяцев. Вместо свободы только бесконечные допросы, новые обвинения. Приплели мне этих пропавших баб. Да не видел я их и знать не хочу. Мне все надоело. Ты взял деньги. Отрабатывай их. Я жду здесь». «Полчаса, и если тебя не будет на месте в этом чертовом лесу, то мне будет плевать на все. Я не хочу брать на себя убийство мента, я тут ни при чем. Ты говорил, что в машине никого не будет, я просто обману охрану и свалю, все. Заткнись, замолчи! Да, мне надо было срочно свалить, я не мог ждать до утра. У меня важное дело, я не буду слушать. Ты получил от меня кучу денег, урод, отрабатывай их, или я тебя лишу денег, лишу твоей работы. Если я сяду, то ты вместе со мной». В бешенстве Афанасьев швырнул телефон в кусты, потом с размаху стукнул кулаком по дереву и тут же вскрикнул от боли. Он затряс рукой, оступился и шлепнулся, потеряв равновесие рядом с телом Гурова. Мошенник в ужасе отшатнулся, а потом вдруг горько расплакался, словно ребенок, шепча в пустоту. «Прости, Господи, я не хотел. Я не хотел его убивать, Господи. Не надо меня наказывать, пожалуйста. Я просто хотел сбежать. Мне надо было узнать, что с моим сыном, где он. Ты знаешь, что это все ради него. Я хотел все исправить». Высокий статный мужчина обмяк, сжался в комок и уткнулся в рукав, сдерживая свои рыдания. «Я не хотел, чтобы так произошло. Мне просто хотелось помочь своей семье, чтобы мы жили хорошо, просто немного денег, купить себе дом, путешествовать. Это ведь всего лишь желание, Господи. Почему так все произошло? Как мне все исправить? Я запутался. Я так запутался, мне страшно. Дай мне шанс все исправить, прошу тебя, Господи. Больше никаких обманов. Даже деньги не нужны. Буду работать, жить обычной жизнью, только дай мне его забрать. Ты же знаешь, я живу для него. Все это делаю ради него. Горькие всхлипывания затихли постепенно. Афанасьев шмыгнул носом раз и другой, а потом полез в кусты. Он, чертыхаясь и дергаясь от каждого влажного касания, с трудом нашел сотовый, набрал чей-то номер. В ответ раздался механический голос робота. «Абонент вне зоны доступа». Сергей снова застыл, сжавшись в комок. Заскулил тихо. «Где вы? Где? Неужели это правда? Кто это сделал? Почему? Кто? Кто это сделал?» Он внезапно встрепенулся и подполз на коленях к лежащему Гурову, потряс его за плечо тихонько. «Эй, слышишь? Ты жив? Ты слышишь меня? Ты правда видел Надежду Хвалову в утонувшей машине, это точно? Кто ее убил? Кто и зачем? Ты был рядом? Отвечай!» Неожиданно в темноте зашуршали листья. Кто-то большой и тяжелый с треском прокладывал себе путь сквозь кусты. Афанасьев заметался в стороны, потом прижался к стволу большого дерева, выставив вперед руку с небольшим предметом. Тут же при виде крупного мужчины с облегчением выдохнул. «Наконец-то! Я тут с ума схожу! Вдруг погоня по лесу!» Грубый голос прорычал. «Нет, охрана скорую помощь вызвала. Все представили как нападение. Что ты напал, вырубил и сбежал. Я не бил, только шокером, который вы мне дали!» — воскликнул Сергей. Его собеседник скептически хмыкнул. «Они что, дураки подставляться? Расскажут, что допустили побег заключенного во время перевозки? Да их турнут с работы в два счета, а то еще и повесят статью за ненадлежащее. Да плевать на этих идиотов, с ментом мертвым что делать? Это московский хрен, его искать будут тут так, что не поздоровится никому. Вот ты влип!» «Не я, мы!» — зашипел Сергей. Он вцепился в рукав здоровяка, содрогаясь от страха и злости одновременно. «Мы влипли, понял? Ты брал деньги. Ты обещал, что я буду свободен. Ты обещал, что развалишь дело. Ты дал мне шокер. Ты дал мне ключи от наручников. Ты научил, как изобразить приступ и заставить охрану остановиться. Ты обещал, что я смогу пойти на все четыре стороны. Мне нужна свобода, а не вот это все. За мои деньги!» От удара в грудь он замолчал и согнулся пополам, беспомощно хватая воздух раскрытым ртом. Его сообщник прохрипел: «Заткнись, придурок. Я все выполнил, что обещал. Если бы не прислали этого московского черта, то все было бы тихо. Сладкевича бы пнул под зад из отдела, на него бы повесил все косяки по делу и за давностью бы все закрыли. Даже этих пропавших баб никто не кинулся искать. Просто Паша немного решил перед москвичом пофорсить, состроить из себя правильного. Надо было подождать. А ты сам все испортил, заладил. Мне надо срочно выйти. Не могу подождать, пока сроки выйдут. Предупреждал тебя, что после побега придется скрываться. Я все организовал как надо. Ты сам захотел сбежать сегодня, срочно. Можно было просто подождать немного. Тебя отпустили бы уже завтра днем. Сладкевич ничего тебе не смог предъявить по-настоящему. Просто давил, запугивал, чтобы получить признание. Посидел бы пару суток в СИЗО, пока все уляжется. Чего всполошился? Ты сам захотел свалить. О последствиях я предупреждал. Этого московского хмыря не должно было быть в машине!» Тяжелый ботинок ударил под ребра лежащему Гурову. «Какого черта он там делал?» Афанасьев с трудом разогнулся, корчась от боли на корточках у дерева. «Он там был, в наручниках, с разбитым лицом, и сказал, что его заставили признаться в убийстве Хваловой Надежды, что он видел, как она утонула в машине. Он обещал повесить на меня остальных пропавших женщин, говорил, что знает, где их тела. Как это понимать? Что вообще происходит? Вы же знаете, я не имею к этому отношения. Я никого не убивал!» «На понт он тебя брал. Расколоть хотел. С Пашкой придумали поди финт такой, чертовы следопыты. Испортили все подсадной уткой. Заткнись уже, голова трещит от твоего нытья. Дай подумать, куда тело деть», — проворчал майор Бережнюк. А это был именно он. В этом Гуров был уверен. Хотя он и лежал по-прежнему вниз лицом, изображая потерю сознания, но чутко вслушивался в переговоры двух сообщников. Теперь сыщик понимал, что раскрыл помощника Афанасьева. Сам начальник оперативного отдела постарался, чтобы дело мошенника заглохло до суда. Майор Бережнюк сделал все для этого, даже помог подозреваемому сбежать из-под стражи по его просьбе. Теперь у Льва были все основания для ареста как Афанасьева, так и его подельника. Статей для задержания наберется. Их сговора достаточно для нескольких лет тюрьмы. Только вот как это сделать в одиночку? Его напарник, майор Сладкевич, караулил задержанного возле СИЗО, чтобы перехватить после освобождения, и даже не догадывался, как изменилась ситуация. Наверняка Павел сейчас недоумевает, почему до сих пор машина с задержанным не появилась у ворот изолятора. Возможно, он уже даже бросился прочесывать маршрут спецтранспорта, узнал о побеге Афанасьева. Но где искать пропавших пассажиров? Почему вместе с задержанным исчез и оперуполномоченный Гуров? Он даже предположить не сможет. Пока Лев лихорадочно соображал, как ему действовать дальше, Бережнюк с шумом топтался по кустам, что-то высматривая. Потом рявкнул на дрожащего Афанасьева. «Лопату принесу с машины сейчас. Закопать его надо и концы в воду». «Нет!» — Афанасьев с криком кинулся к майору, вцепился тому в плечо. Его трясло от осознания того, в какую ужасную ситуацию он попал. «Если его будут искать? А если его найдут? Ведь кто-то посадил его в машину вместе со мной. Его видели охранники, они расскажут, они всем расскажут, что он побежал за мной. Нельзя его просто закопать. Все решат, что это я его убил. Нет, нет, так нельзя!» «Так ты его и убил. Что ты теперь предлагаешь сделать?» — язвительно пробурчал Бережнюк. «Чистосердечное? Ты понимаешь, что тебя посадят за убийство полицейского и такой срок дадут, который ни за какие деньги, никакие московские адвокаты тебе не скостят? Я тем более не смогу помочь. Хоть озолоти. Это опер с чужой земли, понимаешь? Ни с начальством его договориться, ни с местными. Зад никто не прикроет. Я даже не знаю, как он оказался с тобой вместе в автозаке и что за чушь нес про признание. Со мной не согласована операция. Только остается надеяться, что никто ничего об этом не знал. Сладкевича я приструню. Охрана тюремная будет молчать про свой косяк с побегом. Им тоже лишние проблемы не нужны. Пускай ищут иголку в стоге сена, как надоест успокоиться. Единственное, что нам остается, закопать его как можно глубже. Разбежаться каждый в свою сторону и забыть навсегда, что тут было. Ты отсидишься, а я Сладкевича прощупаю. Он единственный, кто может сейчас шум поднять. Однако Сергея Афанасьева лишь все сильнее трясло от слов Бережнюка. Он крутил головой, не веря в происходящее. «Я не убивал. Не убивал его. Он сам, он кинулся на меня. Он бежал, он прыгнул. Я просто сопротивлялся, я не хотел его убивать. Сделайте же что-нибудь, объясните это другим. Как вы можете не знать, откуда он взялся в машине? Это бред! Это бред какой-то!» Неожиданно мощная затрещина оборвала истерику. Майор Бережнюк сгреб за грудки рыдающего Сергея. «Слушай сюда. Плевать, что делал этот опер в автозаке. Плевать, кто будет его искать. Зароем так, что никто и никогда не найдет его. Это единственный выход, других нет. И времени на твои сопли нет. Я подставляться не буду. Будешь выть, ляжешь с ним рядом. Лопата у меня хорошая, на вторую яму хватит». Он рывком швырнул Афанасьева поближе к телу. «Обыщи его, сними одежду, украшения, все, стаскивай с него тряпки, потом вывезем подальше и сожжем». «Я не могу!» Сергей тихо стонал, тряс головой, содрогаясь от отвращения. И все же ему пришлось взяться за дело. Он принялся неуклюже стаскивать кроссовок с ноги опера. Бережнюк наклонился рядом. Громкое сопение, два толстых пальца сосиски прижались к шее, проверяя пульс. «Черт!» выругался майор и щелкнул чем-то металлическим в другой руке. «Он живой еще! Пульс есть!» «И что делать?» В голосе Афанасьева смешались радость и удивление. Тут же, при виде короткого острого клинка в пухлом кулаке майора, мужчина окаменел в шоке. Застывший взгляд впился в острый кончик, который полицейский опустил почти к самой шее лежащего без движения человека. Его губы беззвучно прошептали: «Нет, не надо». Внезапно человек, до этого лежащий без движения на земле, вскинул руку, отчего лезвие взлетело вверх, блеснуло в лунном свете и погасло в ближайших кустах. Вторым ударом Гуров заставил Бережнюка согнуться. Пинок ногой по лодыжке, чтобы не дать противнику возможности сбежать. Здоровяк ринулся головой вперед на льва, тот еле успел откатиться в сторону, так что массивная фигура по инерции врезалась в ствол дерева. Даже такой удар не остановил крепкого майора. Он удивительно ловко вскочил на ноги и снова бросился в атаку. В руке снова блестел нож, который Бережнюк успел нащупать между стеблей кустарников. Гуров выставил вперед корпус, попытался сделать перехват, но, видимо, как и он, майор регулярно тренировал бойцовские навыки. К его везению Бережнюк не смог ударить как следует, лезвие лишь распороло воротник куртки, оцарапав кожу. Все же массивному противнику удалось своим напором свалить с ног опера и подмять под себя. У придавленного Гурова получилось захватить крепкую шею в тугое кольцо. Он зафиксировал противника и ударил лбом прямо в нависшее лицо. Все было напрасно. Опер лежал беспомощно под широкой фигурой. На попытке скинуть его Бережнюк только хрипел и еще сильнее упирался ногами в землю. От невыносимого груза грудная клетка, казалось, сейчас лопнет. Лев хватал воздух губами, извивался, краем глаза видя, как пятерня противника нащупала в траве выпавшее лезвие и готовится сейчас уже наверняка воткнуть его в шею, туда, где бьется вена. Одного удара будет достаточно, чтобы хлынула тугая струя крови. Потом, через пару минут, иссякнут последние силы Гурова, и майор точно сможет воплотить свой план — закопать труп, спрятать свое предательство под толстым слоем земли. Вдруг мелькнул черный ботинок, матово отливающий начищенной кожей в тусклом лунном свете. От удара ботинка Бережнюка дернуло в сторону. Он в удивлении завыл: «Ты что творишь, ублюдок?» Было поздно. Его обвисшую руку без оружия перехватили крепкие зубы опера. Боль ослепила майора, он выгнулся, потерял равновесие и скатился наконец-то с распластанного Гурова на землю. Опер тут же этим воспользовался, он коленом ударил в центр широкой спины так, что все тело выгнулось в болезненной судороге. Рука перехватила толстую шею в крепкий захват. Гуров сдавливал и сдавливал все сильнее клещи, чувствуя, как деревенеют упругие мышцы под его нажатием, не обращая внимания на тяжелый хрип противника. Лишь когда он обвис, перестав сопротивляться, лев чуть расслабил руку. Он привстал, стремительно расстегнул ремень, вытянул его из брюк и обмотал вокруг крепких запястий противника. Потом сам попытался встать на ноги, нащупать в кармане телефон, но тело трясло крупной дрожью, опутывало слабостью после выброса адреналина от страшной схватки. Лев вдруг вспомнил о черном кожаном ботинке, хозяин которого спас его от смерти, вскинулся, заметался взглядом вокруг, но не нашел уже рядом Афанасьева. Только удаляющийся шум говорил, что беглец со всех ног улепетывает подальше от места драки двух оперов. Лев было сделал несколько шагов через силу, чтобы броситься в погоню, и тут же остановился. После схватки тело потеряло всю силу. До сих пор пульсировали болью места, куда пришлись удары майора, а темная пелена застилала глаза. Пришедший в себя Бережнюк застонал, поднял голову. «Слышь, давай договоримся. Я заплачу. Хорошо заплачу. Только освободи меня. Забудь все, что здесь было». Гуров даже не повернул головы. Ему не хотелось разговаривать с этим типом. Он предал его любимую профессию сыщика. Продал свою честь, помогая преступнику. Чуть не убил сейчас человека, а теперь пытается торговаться. Майор же воспринял его молчание по-своему. «Все отдам, что у меня есть. Отпусти, прошу тебя, отпусти. Ты не пожалеешь. Ну, скажи, сколько ты хочешь? Какую сумму?» Лев не выдержал. Хотя грудь ломила от боли, он опустился почти к лицу связанного начальника оперативного отдела и отчеканил. «Ты заплатишь ту цену, что я хочу». Бережнюк задергался в надежде, что сейчас услышит стоимость своей свободы. Его страх отступил, он засипел. «Давай, развязывай, потом договоримся. Я про твои фокусы с Афанасьевым буду молчать, а ты свалишь свою Москву с моей земли». Гуров зажал в кулаке воротник, чтобы майор не елозил, а смотрел ему прямо в лицо. «Моя цена — суд над тобой. Обвинение в нарушении полномочий, пособничестве преступнику, нападение на полицейского, попытки убийства, взяточничестве. Будет достаточно, чтобы ты сел на всю оставшуюся жизнь. Я лично прослежу, чтобы дело не было развалено. Ответишь за каждое свое преступление». В отчаянии Бережнюк разразился проклятиями, завыл по-звериному от сознания своего провала. Опер же охлопал карманы, нашел свой смартфон и набрал номер Павла. На экране уже светилось больше десятка непринятых вызовов от него. Взволнованный голос выкрикнул в трубку через пару секунд. «Майор Сладкевич слушает! Лев Иванович, где вы?» На заднем фоне в динамике у Сладкевича завывали сирены, скрипели шины машин, раздавались команды бойцам. Все-таки он, обеспокоенный исчезновением Гурова, вызвал подмогу, и не просто пару-тройку знакомых оперов, а группу захвата. Лев собрался силами, потом спокойно объяснил напарнику. «Я в лесополосе. Точные координаты не скажу, это объездная дорога, по которой шел автозак. Афанасьев обманул охрану и сбежал». «Я знаю, знаю», — торопливо доложил Сладкевич. «Ребята мне сразу позвонили, как только он напал на них. Вы сами как, вы не ранены?» «Со мной все в порядке». Лев оглянулся на майора, у которого от бешенства летели слюни вперемешку с матами. «Дуй сюда, в глубину леса, на...» Он прикинул свое положение по свету луны. «Юг, километра 3. Сюрприз есть для тебя один. Понятых бери с собой, а то тут одни деревья, людей не найти». Павел обрадовался. «Задержали Афанасьева! К захоронениям своим вышел! Точно врача не надо, Лев Иванович! Здесь скорая стоит, они мигом с нами доберутся!» Лев пощупал разбухшую шишку на голове от удара беглеца, дотронулся до распоротой лезвием ткани и уверенно заключил. «Нет, обойдемся без Пилюлькиных. Я же и так в больнице числюсь, забыл. Лучше вызывай дежурную группу экспертов, прокуратуру подключай. И кофе пару литров, работы много. Кинолога еще. Может, собака по следу на Афанасьева выйдет».